«Владимир Сергеевич, вы меня не узнаете», — окликнул старик дядю. «Отец Алексей, вы ли это?» — воскликнул пораженный дядя. Тот опустил глаза и с грустью проговорил. «Преобразился Иси», и стал рассказывать ту историю, которую я сейчас привел. Закончил он, как его с матушкой выселили из Глинково. Все имущество и всю скотину у них отобрали. Живут они у младшей дочери, а две старшие принять их побоялись. Ну да Бог их простит. О дальнейшей его судьбе ничего не знаю. Четвертое. Придется мне вернуться на 7 лет назад и повести рассказ о деятельности моей матери. Возможно, читатель не забыл, как, живя в Богородицке, она успешно занималась сапожным ремеслом. Переехав в Москву, она вознамерилась открыть маленькую мастерскую для починки обуви. Но знакомые отговорили, и за патент надо платить дорого, и понаехавшие в Москву предприимчивые евреи-сапожники наверняка не дадут ей ходу. А у матери тогда было много энергии. Очень она обрадовалась, когда в Москве нас разыскали бучельские крестьяне. Они хорошо помнили, какой благодаря моей матери раньше у их жен был подсобный заработок — вышивать по холсту и продавать вышитые полотенца, скатерти, платья кустарному музею в Москве на Леонтьевском переулке. В годы НЭПа крестьяне стали по всей стране производить много сельскохозяйственной продукции, стоившей дешево, а товары промышленные стоили дорого, денег у крестьян не хватало. Образовался разрыв между ценами, так называемые «ножницы товарища Троцкого». Казалось, как будет хорошо и для государства, и для вышивальщиц. Организуется артель, и в масштабе хотя бы одного села эти ножницы чуть сдвинутся, а вышивки пойдут на экспорт, да еще за валюту. А моей матери бучельские крестьяне сулили за представительство в Москве определенный заработок. Встретили мою мать в кустарном музее не просто любезно, но даже восторженно. Ее хорошо помнили как квалифицированную специалистку по крестьянским вышивкам. А тогда в разных местах страны возрождались крестьянские кустарные промыслы, и власти поощряли их. Но епифанские чинуши в инициативе бучельцев усмотрели происки классового врага и прикрикнули на крестьянок, собиравшихся организовать артель. «Да вы что? Мало вам, что, господа, 300 лет из вас кровь высасывали, с бывшей своей барыней собрались связываться?» Так бучельские крестьянки остались без дополнительного заработка. Неудача не остановила мою мать. Работники кустарного музея посоветовали ей организовать артель, но не в бывшем Голицынском имении, а где-либо в другом месте. Мать написала письмо в Богородицк хорошей нашей знакомой, Анне Васильевне Бибиковой, столь же энергичной даме, какой была она сама. И дело пошло. Как подставное лицо пролетарского происхождения, председателем был избран служащий Богородицкого земледельческого училища Николай Васильевич Соустов, а заместителем Анна Васильевна. Моя мать заняла должность агента. И с тех пор время от времени вместе со мной она ходила на почту, отправляла посылки в Богородицк с холстом и с нитками, получала оттуда другие посылки с расшитыми очень красивыми платьями и опять же вместе со мной сдавала их в кустарный музей. Ежемесячно она посылала в Богородицк денежные переводы и отчеты. Я ей помогал наклеивать на отдельный листок трамвайные билеты. Все были довольны. Соустов, Анна Васильевна, богородицкие домохозяйки-вышивальщицы, кустарный музей, государство, получавшее валюту, ведь вышивки расходились по многим странам. И, наконец, моя мать ежемесячно получала сперва червонец, потом 2,5 червонца. И артель в течение 3 лет процветала. А на 4-м году богородицкие власти усмотрели, что председатель артели Соустов даже иголки держать в руках не умеет, а всеми делами заправляет бывшая помещица Анна Васильевна Бибикова, а в Москве руководить делами артели, какой ужас, бывшая княгиня. Значит, это лже-артель, значит, прикрыть. Так моя мать и сколько-то богородицких гражданок лишились заработка. Но в кустарном музее посмотрели иначе. Анну Сергеевну мы знаем давно. Да, она княгиня, но одновременно специалистка высокого класса по кустарным вышивкам. А продукция идет на экспорт в Америку за доллары. Защитить Анну Сергеевну. И уговорили мою мать продолжать столь полезное дело и организовать новую артель в самой Москве, но вышивать не платья и рубашки, а подушки. И моя мать согласилась. До 1928 года многие старушки из бывших жили тем, что преподавали иностранные языки и учили хорошим манерам детей непманов. Непманы торговали, заводили мелкие предприятия и процветали, строили в Москве особняки, под Москвой дачи. Фининспектора брали с них налоги, сперва умеренно, потом зверски. Требовали уплатить один налог, потом второй, третий. Непманы прогорали и вынуждены были отказывать бедным старушкам, и тем не на что стало жить. Пенсии они не получали. Что им оставалось делать? Большая их часть ютилась в старой дворянской части Москвы, между Остоженкой и Спиридоновкой. Все они были очень набожны и заполняли многочисленные храмы. А мужей этих старушек или расстреляли в первые годы революции, или сослали. У иных с прежних времен оставались частично поломанная старинная мебель, портреты предков, фарфор, серебро. Как вампиры-кровососы налетели на них коллекционеры вроде Вишневского. Не брезговал покупками Третий Толстой и волок ценности в свой особняк на Спиридоновке. Бедные старушки расставались с фамильными реликвиями и продавали их в 10 раз дешевле их истинной стоимости. Когда моя мать кликнула клич, что организуется артель вышивальщиц, этих старушек набежало более 20. А умеют ли они вышивать? Пришлось некоторым отказать. На основании горького опыта мать знала, что председательнице артели должна стать особа, хоть мало-мальски пролетарского происхождения. Выбрали дочь известного профессора-юриста и друга Льва Толстого, Николая Васильевича Давыдова, старую деву Софью Николаевну. В артель приняли старых дев, двух княжон Оболенских, наших дальних родственниц, княжну Христину Голицыну, нам не родственницу, была принята графиня Уварова, та самая, в чьем имении в приюте воспитывался и будущий администратор художественного театра Федор Николаевич Михальский. Вступила в артель еще несколько старушек, титулованных и нетитулованных, не имевших никаких средств к существованию, в том числе жившая в нашей квартире бывшая каширская помещица Бабынина Елизавета Александровна. Вступила также единственная молодая женщина, только что вышедшая замуж, зажившего в нашей квартире добродушного, но глуповатого бухгалтера Дмитрия Николаевича Адамовича. Артель процветала. Старушки приносили матери свои вышивки. Мать их придирчиво осматривала, иногда браковала. Потом с тюком под мышкой я шел с нею на Леонтьевский переулок. Мать числилась агентом и получала 25 рублей в месяц. Артель была зарегистрирована в райфинотделе, и раз в месяц мать туда представляла отчеты и сдавала в кассу умеренный подоходный налог.